Глава 35. Нина. Я в изумлении уставилась на свои руки, которые порхали над приборной панелью летящего флая. Вана мысленно ругалась незнакомыми словами, а Горан смотрел совершенно круглыми глазами. «Ниниэлла, что ты делаешь?» — воскликнул он, но тут же добавил, не дав мне даже ответить. «Впрочем, не имеет значения. Мы умрем, потому что я не могу применить ни одного заклинания». «Тут блокиратор магии, придурок!» — процедила Вана моими губами. «Что? Я не расслышал!» «Неважно!» — усмехнулась жрица, окончательно перехватив контроль над всем моим телом, включая речь. «Я не готова сдохнуть. Пусть эта вобла сушеная подавится своим ядом!» Я решила не мешать Ване, тем более в том, что она творила, не понимала ровным счетом ничего. Жрица то тыкала в виртуальную панель управления, где ярко горели разноцветные символы, то нажимала на какие-то рычаги под ногами. «Ты читаешь по-ландрийски?» — продолжал удивляться Горан. «Мне велел выучить этот язык младший принц, но я так и не освоил их письменность. Слишком сложна». «Интересно, зачем Нейту нужно было, чтобы ты знал ландрийский?» — отвлеченно поинтересовалась Вана. Самое удивительное, что при этом мои пальцы под ее управлением нажимали на символы с такой скоростью, что я не успевала отследить их мелькание. «Король хотел, чтобы принцы прошли обучение в изумрудном клане», — поделился Горан. «Шадар уже вернулся, и теперь очередь Нейтера. Была. Думаю, он обрадуется, что не придется лететь сюда, ведь он ненавидит техногенные миры. Кстати, я тебе все это рассказываю только потому, что мы все равно умрем». А то бы мне грозила смерть за разглашение королевских секретов. Тогда помолчи, а то вдруг я зря спасала твою задницу. Под эти слова Флай вылетел из тоннеля, и меня ослепило ярким солнечным светом. Вана снова выругалась. Затемнение не работает, но мы должны быть за пределами магического блокиратора. Горан, активируй свой амулет, потому что Флай все равно взорвется. Я только отсрочила таймер. Горан, слава богу, не стал ничего уточнять, а достал крупный рубин на цепочке и сжал его в ладонях, что-то бормоча. Камень засветился сине-красным пламенем, которое окутало всю фигуру парня. Глаза немного привыкли к дневному свету, и я разглядела, что Флай летит над поверхностью большого озера, на берегу которого высится здание из стекла и серого камня. «Ты должна помочь мне открыть портал!» — воскликнул Горан. «Дай руку!» Почему-то я не удивилась этой просьбе. Как же бесит. «Ты не зря злишься», — мысленно сказала Ванна. «Ведь в их долбанном мире женщины делятся магией только с мужем, а ты уже раз давал этому Горану свою силу. Так он сможет оспорить у герцога право на тебя. Кто бы знал, как мне надоели эти их правила. Если бы мы не должны были вот-вот взорваться, я бы предложила тебе остаться здесь». Горан не стал дожидаться моего согласия, просто сцапал меня за руку и снова забормотал. Рубин в его руке полыхнул совсем уж ослепительно, а мою шею внезапно обожгло, как огнем. «Упс!» — выдала Вана. Горан выпучил глаза и попытался схватить меня в объятия, но за его спиной разверзлась воронка фиолетового вихря, которая засосала парня. «Кажется, мы все же остаемся», — заметила я. Ванна, хмыкнув, снова перехватила управление моим телом и, сжав руку в кулак, несколько раз ударила по передней панели флая. Летательный аппарат задрожал и рывками начал снижаться. Лобовое стекло с легким шелестом опустилось, и в кабину ворвался ветер пополам с холодными каплями воды. «А теперь мы будем прыгать», — сказала Ванна, стремительно поднимаясь и наступая рифленой подошвой тяжелого ботинка на переднюю панель. Я еще успела с облегчением увидеть, что флай опустился совсем низко, как холодная вода сомкнулась над головой. «Нина, гребем отсюда быстро!» Мысленный вопль Ванны совпал со вспышкой света, после которой последовала ударная волна. Воздух вышибло из легких, в глазах потемнело, и я перестала различать, где верх, а где низ. Ванна снова ругалась, а потом случилось странное. Ноги в тяжеленных ботинках вдруг словно стали реактивными двигателями, и меня потащило куда-то со страшной скоростью. Спустя несколько секунд я вынырнула, судорожно пытаясь заново научиться дышать. Совсем рядом раздался голос, а потом в поле зрения возникла рука, за которую я радостно ухватилась. Меня вытянули на берег и помогли усесться на твердой земле. Следующие несколько минут я могла только кашлять, выплевывая воду, которую успела наглотаться. Кто-то что-то спрашивал, восклицал, но отвечать Ванна не спешила. Оказались мы со жрицей на набережной в окружении немалой толпы. Каменный спуск вел к самой воде, и я тут была не единственная пострадавшая от взрыва. То тут, то там на берег выползали мокрые люди, с ужасом оборачиваясь на обломки флая посреди озера. Они, кстати, продолжали гореть, хоть и упали в воду. Прямо сейчас, непонятно с чего, поднялась большая волна, и толпа поспешила убраться от берега. Пришлось подниматься и бежать со всеми. «Повезло, что тебе дали костюмчик стражи порядка», — мысленно сообщила жрица, прощупывая широкий воротник комбинезона. «Если бы не ботинки с движками, боюсь, так легко бы не отделались. Сейчас будет сушка». Несмотря на предупреждение, я чуть не подскочила, когда прямо под одеждой подул теплый воздух, словно мне за шиворот и в штаны сунули фен. «Ботинки с движками — это благодаря им удалось доплыть до берега», — уточнила я. «Ага», — сказала Ванна, ловко обходя прохожих. «Сейчас надо выбраться из толпы и найти терминал. Желательно еще, чтобы там никого не было». Путь мне преградил какой-то мужик и начал что-то возмущенно высказывать, тыкая пальцем в сторону озера. Ванна ответила ему несколькими резкими фразами, отчего тот скис и отошел в сторону. «Как же неудобно не знать местный язык! Я чувствовала себя туристкой, которая отбилась от своей группы. Хотя люди здесь выглядели для меня гораздо привычнее, чем в мире Районара. Мужчины и женщины были одеты кто во что гораст, от купальников и мини-шорт до закрытых, как у меня, комбинезонов или длинных плащей с капюшонами. Большинство людей имело на ушах гарнитуры или вовсе огромные очки на лицах. Сквозь стекла они с превеликим любопытством пялились на озеро, перебирая в воздухе пальцами. «Наверняка видео снимают». «Закажу тебе универсальный переводчик», — сообщила Ванна. «Или лучше детскую обучалку через образы. Сейчас только заначку расчехлю. О, какая удача!» Последняя фраза относилась к тому, что из ярко-зеленой, похожей на телефонную, будки, которая была у нас на пути, вышел молодой парень. Он радостно улыбнулся и подмигнул мне, на что я скептически подняла брови. Ванна буркнула что-то резко, и парень поспешил распахнуть передо мной двери. «Нина, я чувствую, как тебя распирает от вопросов», — сказала жрица, входя в будку, которая на поверку оказалась тесным помещением с одним креслом посередине. «Но сейчас мне надо срочно вспомнить свои пароли, поэтому не отвлекай, ладно? А еще я пока привыкаю к мысли, что моим миром правят какие-то зеленые ящерицы. Предлагаю убраться отсюда и все хорошенько обсудить». «Хорошо», — согласилась я. Ванна снова вызвала ту самую виртуальную панель со светящимися символами и принялась молниеносно на них нажимать. «Думаю, тебя будут искать все местные драконы, поэтому надо спрятаться», — произнесла жрица. «Так, сейчас приедет машина, отвезет в надежное место. Улыбочку!» Перед глазами что-то вспыхнуло, и световой луч прошел по всему моему телу. Ванна продолжила. «Так, метрику сняла, документы доставят на адрес, как и универсальный переводчик. Ошейник предлагаю пока оставить, он прячет твою ауру от всех драконов, а не только от твоего истинного. Готово. Сейчас свои следы сотру, это быстро». Мои пальцы с удвоенной скоростью запорхали над символами. «Ошейник?» — не поняла я. «А, тебе мозги же запесочила эта болотная ящерица и опутала сонными чарами. Она надела на тебя блокиратор». «Это ты должна помнить. Я ведь в твоих воспоминаниях это увидела. Именно из-за блокиратора Горан не смог зачерпнуть от тебя силу. Я, кстати, тоже не отказалась бы от такой штуки. Что происходит?» «Ты это о чем?» — спросила я, ощущая от Ванны волну самого настоящего страха. «Нина, кажется, меня зовет Нейтер», — воскликнула жрица. «Ах, как это остановить?» «Ответственно заявляю, когда в голове орёт призрак твоей подруги, это удовольствие за гранью добра и зла. Я чуть не оглохла, а потом и сама перепугалась, когда Ванна появилась передо мной в своем виртуальном образе девушки с розовыми волосами в белом платье. А потом позади нее разверзлась фиолетовая воронка. «Я не хочу!» — завопила Ванна. «Не смей, Нейт!» Но протесты не помогли. Жрицу затянул в себя фиолетовый вихрь, а я словно очнулась от наваждения и услышала, как снаружи громко кричат люди. Пришлось выходить, ведь оставаться в будке все равно не имело смысла. Снаружи творилось нечто невообразимое. Все орали, размахивали руками и пялились на диво дивное над озером. Я тоже замерла, в восхищении разглядывая огромного сиреневого дракона, который парил в небе, что-то сжимая в когтистых лапах. Я только успела разглядеть клочок белой ткани, как дракон вспыхнул фиолетовым огнем и пропал. А меня что-то мягко толкнуло в бедро. Не знаю, как сама не заорала, но сумела медленно обернуться и облегченно выдохнула. Рядом стоял компактный автомобиль, похожий на мини-электрокар моего мира. Дверца приветственно распахнулась. Внутри было пусто, но приятный голос что-то произнес. Открытая машина манила, но я чувствовала сомнение, стоит ли туда лезть. Вдруг ловушка? Чья? Да той же Сильдии, к примеру, которая каким-то образом прознала, что я не погибла. Или это изумрудные такси за мной прислали? Ванна же говорила, что меня будут искать. С другой стороны, она же сказала, что вызвала машину. Оттуда снова раздались слова, больше было похоже на голос робота, чем живого человека. Наверное, стоит все же воспользоваться предложением. Решилась я, увидев поблизости две фигуры в таких же, как у меня, комбинезонах и закрытых шлемах с полумасками. Только внимания местных стражей порядка мне не хватало. Когда один из них начал слишком уж пристально смотреть в мою сторону, я быстро юркнула в машину. Там было удобно. Автомобиль тут же закрыл двери и тронулся с места. Набрал скорость, двигаясь по тускло мерцающей дорожке, и вскоре влился в поток транспорта на оживленной улице. Пришла запоздалая мысль, как хорошо, что машина едет сама. Сама ведь? Мне же не придется ей управлять. Ответ на вопрос я получила, когда лобовое стекло вдруг потемнело и стало непрозрачным. Ну, как вести машину, если не видишь дороги? Я решила не волноваться о том, на что повлиять, все равно не сумею. Хотя беспокойство за Ванну унять не получалось. Куда ее утянуло? Я искренне надеялась, что обратно в тело жрицы, раз звучало имя младшего принца, можно предположить, это он применил какое-то заклинание, чтобы вернуть ее дух. Не знаю, как Нейтер определил, что Ванна в этом мире, но логика подсказывала, что дракон над озером, сжимающий в когтях фигурку в белом платье, был никто иной, как младший принц в своем чешуйчатом облике. Я передернулась. В голове не укладывалось, что и герцог, и принц с королем на самом деле вовсе не люди и могут превращаться в таких вот летающих чудовищ. А я ведь целовалась с Райанаром и даже хотела позволить ему больше. Хорошо, что дальше желаний дело не зашло. Магия мне дороже, чем удовольствие от ночи с красивым мужчиной. Тут до моего немного тормозящего мозга дошло, что раз Нейтер в этом мире, то Районары подавно здесь. И он наверняка ищет меня, ведь я, по идее, ценная заложница. Была. И вот вопрос, а надо ли, чтобы он меня нашел? Вспомнилось, как еще перед балом я мечтала оказаться где-нибудь подальше от королевского дворца и просто отдохнуть и подумать. Над всем, что со мной произошло с момента попадания в этот мир, и решить, что делать дальше. Мечты сбываются. Меня внезапно вжало в кресло, словно от небольшой перегрузки. Было четкое ощущение, что машина взлетела и продолжила путь по воздуху. Я порадовалась, что стекло затемнено, после прыжка с заминированного флая появился страх полетов. Надеюсь, что он пройдет. Не хватало еще фобии обзавестись. К счастью, мой транспорт вскоре остановился. Дверь снова сама открылась, и я осторожно выглянула. Машина стояла в небольшой пустой комнате, одна стена которой отсутствовала. Аккуратно выглянув, я тут же отшатнулась. Высота была этажей 15, не меньше. Передо мной открывался прекрасный вид на соседние, такие же высокие серые здания и на городские улицы, по которым двигались автомобили, как по наземным трассам, так и по воздушным. Позади послышался шорох. Я обернулась и увидела, что на меня летит машина, а в стене напротив открылась дверь. Стараясь не думать, как буду отсюда выходить, раз такси улетело, не пытаться же его остановить, я пошла исследовать новое помещение. Больше всего две комнатки, которые обнаружились за дверью, походили на гостиничный номер в сетевом отеле. Спальня с кухонным блоком и маленький санузел были оформлены в минималистическом стиле, ничего лишнего. Большинство предметов, слава богу, вполне узнаваемы. К примеру, на стене висела гладкая тонкая панель, Наверняка телевизор. Вот только даже если я его включу, то ничего не пойму. Вздохнув, я принялась исследовать окружение. Санузлом удалось освоиться быстро, вода лилась, стоило поднести руки к крану, а вот с кухонным блоком вышла заминка. Когда я попыталась открыть навесные шкафчики, вылезла все та же виртуальная панель с символами, и механический голос начал задавать разные вопросы. Ткнув наугад в несколько светящихся кнопок, я добилась лишь того, что в одном из шкафов что-то загудело. С печалью осознав, что поесть было бы совсем не лишним, я задумалась, можно ли пить воду из-под крана. И в этот момент раздался звон. Напротив той двери, через которую я попала сюда, появилась еще одна дверь. Осторожно подойдя и полюбовавшись на очередную виртуальную панель с символами, я замерла, раздумывая, что делать. Тыкать наугад, как с кухней, показалось плохой идеей, ведь, скорее всего, звенел дверной звонок, а это означает «гостей». Общаться с кем-либо я сейчас категорически не хотела. С другой стороны, когда Ванна бормотала о заказе машины, о надежном месте, она упоминала еще какую-то метрику и доставку на адрес. Решившись, я протянула руку к двери и чуть не подпрыгнула, когда возникший из виртуальной панели световой луч прошел по моему телу. Приятный голос выдал короткую фразу, а потом открылась дверь. За ней стояла небольшая платформа на колесиках, на которой была установлена белая коробка, полметра высотой. Платформа покатилась на меня, и пришлось убраться с дороги, пропуская ее в комнату. Похоже, и правда доставка. Коробку местный робот бесцеремонно сгрузил мне под ноги и, развернувшись, уехал. Дверь за ним закрылась сама. Да тут просто рай для социофобов. Между тем, со стороны кухонного блока раздался зазывной писк. Один из шкафчиков распахнулся, и вперед выдвинулся поднос, где стояли две глубокие миски и большой стакан, исходящий паром. Вау! Мне все больше нравится этот мир. Кухня, которая сама готовит, это же мечта! Позабыв на время о доставленной коробке, я пошла пробовать местную еду. Оказалось совсем неплохо. В первой миске обнаружилась похожая на рисовую белая лапша, обильно перемешанная с креветками и пересыпанная кунжутоподобными семенами, а во второй — салат из зелени и овощей. В качестве питья мне налили нечто, по вкусу напоминающее узвар из сухофруктов. «Счастье есть!» «Ну-ну!» — раздался позади меня знакомый голос. «Я тут за жизнь борюсь!» Теряю себя в битве против драконьих шовинистов, а она сидит и ест мою любимую еду. И тебе не стыдно? Стыдно, но вкусно, призналась я, оборачиваясь и с радостью разглядывая виртуальную проекцию ванны. Сказала уже серьезно. Что произошло? Я думала, Нейтор вернул тебя в твое тело. Вернуть-то он вернул, со вздохом сказала жрица. Вот только... «Давай я просто тебе все расскажу и попрошу о помощи. Мне нужно, чтобы ты спасла мне жизнь, Нина!»